«Главное не проскочить мимо Корлис», — подумал я. «Главное успеть выпрыгнуть из машины». Удостоверившись, что все в порядке, я отпустил тормоз, включил зажигание, и машина тронулась вперед. За рулем сидел мертвец. Мне очень хотелось закурить, но еще больше мне хотелось оказаться сейчас совсем в другом месте. Однако раздумывать было поздно. Дело начато, оставалось довести его до конца. Машина ехала в белом густом тумане. Я приоткрыл левую дверцу, чтобы она держалась на одном крючке. Потом я выставил левую ногу на подножку, включил фары и вторую скорость. Машина рванулась вперед, как испуганный дельфин при виде акулы. Из тумана возникла фигура Корлис, и я резко оттолкнулся от машины, едва успел из нее выскочить. Еще мгновение, и я оказался бы в пропасти. Сила инерции протащила меня по земле до края обрыва, но тут чьи-то цепкие руки остановили меня. В тот же миг машина взвилась над пропастью, сверкнув над морем своими зажженными фарами, и рухнула вместе с мертвым Джерри вниз, туда, где пенились белые буруны. Я лежал на краю скалистого обрыва в полном изнеможении, тяжело дыша. Корлис лежала рядом. Ведь это ее маленькие цепкие руки не дали мне свалиться в пропасть. Сейчас она выглядела примерно так же, как тогда, когда прибежала в мое бунгало, вырвавшись из рук пьяного Джерри. Платье разорвано, на лице ссадины. Она схватила меня за руку. «Я хочу снять это тряпье, Швед», — прошептала она. «Помоги мне, пожалуйста». Это было нетрудно сделать. И вскоре она оказалась передо мной совсем обнаженной, а потом ее руки начали лихорадочно стаскивать с меня галстук, рубашку, и вот уже наши тела сплелись в один клубок. Ее губы жадно искали мои, ее жаркое тело прижималось ко мне. Я увидел ее возбужденное лицо, освещенное лунным светом. Оно было искажено от страсти. Внезапно Корлис обхватила ладонями мою голову и быстро спросила: «Ты уверен, что они его не найдут?» Я поцеловал ее в глаза. «Надеюсь, что не найдут». Она еще теснее прильнула ко мне. «Они не должны, не должны его найти, ну хотя бы в ближайшее время. Это было бы так несправедливо, не правда ли, Швед?» При этом она судорожно гладила мои плечи, мою спину. «Ведь я могу тебе довериться?» «Конечно, дорогая, ты любишь меня. И ты еще сомневаешься в этом?» Я приподнял голову, чтобы посмотреть ей прямо в глаза. «Очень люблю». Корлис смотрела на меня, не мигая. «Я тоже люблю тебя, Швед. Скажи, скажи еще раз, что ты меня любишь. Люблю, люблю тебя. Тогда докажи это», — сказала она, тяжело дыша. «Докажи, что ты меня любишь». Я не заставил себя просить дважды. Ведь я с первой встречи мечтал овладеть этим прекрасным телом, которая так будоражила меня, так волновала, так привлекала к себе. И вот сейчас я, изголодавшийся и страдавшийся, жадно накинулся на Корлис и овладел ею прямо на твердой скалистой почве, на самом краю обрыва, над шумящим, ракочущим морем. Такого сладкого блаженства я не испытывал еще никогда в жизни. Когда, наконец, мы разомкнули объятия, и я приподнялся на локтях, жадно ловя ртом соленый воздух, Корлис все еще неподвижно лежала, освещенная лунным светом. Волосы ее были разбросаны вокруг головы и походили на золотистую подушку, а молочный туман парил над ней, словно прозрачное покрывало. «Миссис Нельсон», — подумал я вдруг, и в этот миг мне захотелось, чтобы она не была так бесстыдно раздета. Ветер с моря усилился и посвежел. Я ощутил на губах соль. Шум волн, доносящийся из глубины пропасти, напомнил мне о том, что я только что совершил еще одно преступление. А ведь я не хотел совершать ни одного. При этой мысли у меня перехватило дыхание и сдавило горло. И мне вдруг почему-то показалось, что меня только что изнасиловали. Глава 8. На обратном пути к пурпурному попугаю мы оба молчали. Я остановил зеленый кадиллак на площадке возле бунгало Корлис. Некоторое время мы молча сидели в темной машине. А потом Корлис очутилась в моих объятиях. «Я люблю тебя, Швед», — прошептала она. «Я тебя тоже, Корлис». Она поцеловала меня, на этот раз без особой страсти. «И все будет так, как мы решили? Мы сегодня поженимся?» — напомнила она. «Да, конечно», — подтвердил я. «Сегодня днем». «А где?» «В Лос-Анджелесе или в Сан-Диего. Где тебе больше нравится?» Корлис на мгновение задумалась. «Мне кажется, лучше в Лос-Анджелесе». «Ничего не имею против». Она вынула ключ из сумочки и открыла дверцу машины. «Как ты думаешь, больше ничего не должно случиться?» — озабоченно спросил я. «Мне кажется, судьба нас преследует». «Не волнуйся», — сказала она. Она повернулась и снова поцеловала меня, но на этот раз куда более страстно. «Спасибо тебе за все», — сказала она просто. Потом запахнула пальто, чтобы спрятать под ним свое рваное платье, подошла к двери бунгало, открыла ее и бесшумно прикрыла за собой. Я выждал, пока в ее окнах не вспыхнул свет, а потом направился к себе в третий номер. Несмотря на жуткую усталость, я долго не мог заснуть, задремал лишь тогда, когда начало рассветать. Но проспал я совсем недолго, уже часов 7 меня разбудили голоса пробуждающихся постояльцев, и как я ни пытался еще заснуть, не получалось. С тяжелой головой и с кислым вкусом во рту я поднялся с кровати. «Неплохо бы выпить кофе», — подумал я. На кухне вроде горел свет, но окна бара и ресторана были еще темными. Чтобы убить время, я решил принять душ и побриться. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Я замер. За дверью послышались удаляющиеся шаги. Ложная тревога. Да, нервишки мои расшатались. Совсем ни к черту. Чуть было не порезался бритвой. Отложив бритву в сторону, я подошел к окну. Судя по всему, суточную плату за бунгало, составляющую $8, входила и утренняя газета. Некий тип в голубых джинсах и сером пуловере разносил «Лос-Анджелес Таймс». Я взял газету, оставленную на полу веранды, пробежал глазами первую страницу.